Organizational structure and head office. Организационная структура компании и основные должности. Board. Board. Правление. CEO, chairman. CEO, chairman. Президент компании. Председатель. Managing director, chairman of the board. Managing director, chairman of the board. Директор-распорядитель, председатель правления. The director general. The director general. Генеральный директор. Commercial director. Commercial director. Коммерческий директор. Personnel director. Personnel director. Начальник отдела кадров. Technical director. Technical director. Технический директор. Deputy director. Deputy director. Заместитель директора. Head of department. Head of department. Начальник отдела. Chief, head. Chief, head. Начальник, заведующий. Accounts department. Accounts department. Бухгалтерия. Sales. Sales. Отдел продаж, отдел сбыта. Purchasing department. Purchasing department. Отдел закупок. Shipping, dispatch department. Shipping, dispatch department. Отдел отправок. Marketing department. Marketing department. Отдел маркетинга. Personnel department. Personnel department. Отдел кадров. Technical customer service. Technical customer service. Техническое обслуживание клиентов.